Глава 13. Он ждет. По лицу видно, что полностью уверен в моем ответе. Хочется, как маленькой девочке, высунуть язык и показать ему. Но я сдерживаюсь. Все-таки мне уже не 19 для подобных выходок. Орлов не отодвигается. Продолжает все так же нависать над моим столом. Он, между прочим, очень узкий, а сзади стена, и откатиться на стуле не получается. Давление, исходящее от мужчины, только усиливает выражение его лица. Такой человек не потерпит отказа. Был ли он таким 6 лет назад? Не поэтому ли мы провели ту ночь вместе? Я просто не смогла отказать. Нет, ничего подобного не было. Можно, конечно, свалить всю вину на мужчину, но так я поступать не собираюсь. Я тоже несу ответственность за свой поступок. Правда, пока что одна. Вер, алло, ты слышишь меня? Илья начинает нервничать, а я все не отвечаю. Ужасно хочется проучить начальство, пойти поперек его приказа. Но думаю, это будет не самое лучшее начало нашей совместной работы. К тому же мне становится интересно, как он объяснит свою просьбу отказаться от обеда с другим мужчиной. Прости, Илья, сегодня не выйдет. Я, наконец, отвожу взгляд от Орлова. Дышать и говорить сразу становится легче. А что так? Кажется, мой собеседник разочарован. Дел очень много. Знаешь, первый день на новом рабочем месте всегда непростой. Ты что, вообще на обед не собираешься? Он переживает за меня. Наверное, мне должно быть приятно. Но я не могу понять свои чувства. Ведь рядом по-прежнему на слишком близком расстоянии склонился Орлов. Я взяла с собой из дома. Перекушу прямо на рабочем месте. Вру, без зазрения совести. Понятно. Ну ладно, я, может, забегу к тебе в течение рабочего дня. Посмотрю, как ты там. Не обижает ли тебя начальство? Слово «начальство» он произносит с особым акцентом. Если бы мы встречались, то я бы подумала, будто Илья меня ревнует. Но это такая нелепость. Даже смешно становится. Не удерживаюсь и поднимаю взгляд на Кирилла. Уголки его губ слегка приподняты, будто он тоже пытается сдержать улыбку. Он все слышал? А вот серые глаза глядят серьезно. Я бы даже сказала, слегка пугающе. Почему-то по спине снова бегут мурашки, а во рту пересыхает. Впрочем, у меня с утра маковой росинки не было. Уверена, причина именно в этом, а не в опасной близости Орлова. Никто меня не обижает. Слова Ильи цепляют. И приходить тоже не надо. Прости, но правда, очень много дел. В конце пытаюсь сгладить излишнюю грубость. Действительно, чего я так завелась? Даже если Илья недолюбливает, и почему я так решила, нашего нового зама, это не мое дело. Мужчины могли не поделить что-то свое. Быстро прощаюсь и, наконец, отключаю телефон. Хочется прикрыть глаза и откинуться на спинку стула. Потереть виски, а еще лучше дойти до уборной и сбрызнуть лицо прохладной водой. Но все эти планы я задвигаю в дальний ящик. За мной с тихим задумчивым вниманием продолжают наблюдать выразительные серые глаза. Может, он уже отодвинется? Обреченно проносится в голове. Мужчина, словно прочитав мои мысли, наконец выпрямляется. Дышать сразу становится легче. Хоть и не на 100%. Он все еще рядом. И что же у нас на обед? Слова летят быстрее мысли. Я слишком дезориентирована, избита с толку. Говорю, не подумав. Еще решит, что я наглая грубиянка. Снова поднимаю голову. Вглядываюсь в красивое мужественное лицо. Он не выглядит сердитым или недовольным. Кажется, мои слова его не задели. Хорошо. Но надо все же следить за собой, когда он рядом. На обед у нас встреча в ресторане. Он замолкает, словно ждет моей реакции. Я стараюсь сделать лицо кирпичом и ничем не выдать, как ускоряется сердце. Ведь его слова звучат как... Ох, моя больная фантазия уже дорисовала приглашение на свидание, которого даже не было. А это только наш первый совместный день. Караул, что же будет дальше? Страшно представить. И с кем у нас встреча? Мозг все же включается, хоть и с запозданием. какие документы мне нужно подготовить. Что вообще в этом случае должен делать секретарь? Ума не приложу. Никогда в подобном не участвовала. Но опозориться не хочется. Директором строительной компании Глебом Александровичем Захаровым. С его фирмой у нас состоится крупная сделка. Если, конечно, сегодня получится его убедить. Надеюсь, убеждать придется не мне. Проносится в голове с нотками паники. Я ведь обычный секретарь, к тому же временный. Такое ответственное задание в первый же рабочий день. Видимо, весь спектр моих эмоций отображается на лице, потому что Орлов вдруг улыбается. Снова слегка наклоняется к моему столу, словно хочет шепнуть по секрету. «Не волнуйтесь, Вера, вам отводится самая ответственная роль на этом обеде. Вы будете помогать мне делать официанту заказ». На последней фразе он едва удерживается от смеха, а я понимаю, что меня просто дурит. В серых глазах горят насмешливые искорки. С трудом сдерживаю порыв взять со стола папку потяжелее и, как следует, стукнуть ею нашего зама. Начинать рабочую неделю с избиения начальства – так себе идея. Я постараюсь справиться с этой непростой задачей. Цежу сквозь зубы. Уверен, у вас все получится. Жду вас внизу, на парковке. Поедем, конечно, на моей машине. Он снова ослепительно улыбается и исчезает в дверях. Просто везение, что следом за ним не летят стаканчик с канцелярией. Орлов настоящий демон, и он, похоже, решил меня извести. Только методы выбрал до нельзя странные. Ему проще было бы меня уволить, чем выставлять полной дурой. Такое чувство, что он мстит мне за что-то или просто играется. Внутри возникает желание доказать, что я действительно чего-то стою. Только как это сделать?